Чтобы незаметно пройти мимо Филча, можно использовать мантию-невидимку Гарри. Судя по всему, о секрете горячки знают все, кому не лень. И ладно бы он только пацанам рассказал, но вот Грейнджер он зачем проинформировал о наличии у себя такого полезного для любого озабоченного подростка артефакта? Да, вот только мы все под нее не поместимся, извини. И почему-то Горичка посмотрел на меня. Это че, меня опять послали? Ну ничего, я не злопамятный, мне это не нужно, моя расовая принадлежность это компенсирует с процентами. Ну, тогда удачных вам поисков. И удалился в спальню. У меня теперь довольно много срочной работы. Как хорошо, что бесы уже закончили подземелье и первый этаж копии Хогвартса. Пока Золотое Трио было занято поисками мантии-невидимки в бардаке, наведенном Горичкой в своих вещах, а после бурным обсуждением и попытками выяснить, а где же, собственно, обитает наш дорогой ужас подземелий, я тщательно наносил и маскировал фуинарки перехода из Хогвартса Мадебы основателей в Хогвартс Мадебы Джамшутант Джамшутант Джамшут, ну и соответствующее оформление для покоев Снегга наводил, чтобы наши искатели приключений на свои пятые точки точно не усомнились в его причастности к попытке похищения философского камня. А то Гермиона в последнее время чего-то подозрительно начала показывать здравомыслие, и если бы не шило в пятой точке и зависимость от адреналина точно бы наставила эту парочку на путь истинный. Благо им хватило мозгов разузнать, дежурит ли Снег сегодня по Хагу, прежде чем лезть в его личные апартаменты. Ну а после началась эпичная миссия по тайному, незаметному проникновению. Если бы это увидел кто-то из наставников в Академии Шиноби, пробудил бы Шаринган, даже не имея родства с кланом Учиха. Эти кадры шоркали ногами так, что их было слышно на все подземелья. И это я молчу о переговорах и выяснении отношений под мантией, которая была криво надетой часть дороги, пока не заметили, они прошли сверкая обувью. И если бы они не переместились еще на входе в подземелье в Хогвартс Мадебы Джамшутан, то точно бы попались кому-нибудь. А так благополучно добрались до покоев Снегга. Но тут перед двумя храбрыми искателями правды встала неприступная преграда, запертая дверь. Горичка с Рончиком сошлись в неравной борьбе с дверью. Через 10 минут эпичного противостояния и превозмогания победила дверь. Гермиона же в это время не то стояла на шухере, делая это бесполезное и обреченное на провал, так как на шум, создаваемый этой парочкой, должно было сбежаться пол Хогвартса, ну или просто наблюдала за их потугами, чтобы потом ее вклад выглядел более весомым. Один взмах палочкой, казалось бы, непобедимый враг в виде замка был повержен Грейнджер, доказавший превосходство разума над грубой силой. Первым, что увидели два кислых и одно да нельзя довольное лицо, войдя в опочивальню ужаса подземелья, был окровавленный алтарь с подписью «Тут я убиваю идиотов, не способных сварить зелье от фурункулов, и проклинаю всех остальных». В стороне на стене висел портрет, на котором в горделивой позе был изображен бледнолицый, лысый, красноглазый, безносый урод. Под портретом была золотая табличка с надписью «Любимый повелитель, лорд судеб Волан-де-Морт». На тумбочке под портретом стояла вазочка со свежими цветами, а по бокам от портрета в золотых подсвечниках, украшенных рубинами, стояло две горящих черных свечи. Далее искатели истины перевели взгляды на противоположную стену комнаты, где обнаружился большой шкаф с табличкой, завалившей экзамен по зельям. На его полках стояли большие, подписанные разными именами емкости, в которых плавали глаза, сердца и прочие органы. Но больше всего их внимание привлекла нижняя полка, на которой были две пустые емкости, подписанные Гарри Поттер и Рон Уизли. Ворвавшийся в комнату порыв холодного ветра заставил всех троих с криком подскочить на месте, он же сдернул ткань с доски, на которой был плакат с заглавной надписью «План похищения философского камня», ниже была схема третьего этажа. На плане одна комната была помечена, и к ней был окровавленным кинжалом приколот лист с изображением Цербера. Дальнейшее ознакомление с коварным планом было прервано звуками из соседней комнаты и скрипом открывающейся двери. Вся троица с громким криком бросилась на утек, и стоило им пересечь арку перехода, как они врезались в Снегга, которого сопровождала МакГонагалл. От столкновения все трое упали на пол, а ужас подземелья отступил на несколько шагов, возвращая себе равновесие. Появление из ниоткуда троицы гриффиндорцев ничуть не удивило Снегга, да и МакГонагалл, ведь о мантии-невидимке Поттера знали почти все, да и сама мантия была рядом с троицей на полу. Но стоило только им поднять головы и увидеть, в кого они врезались, как все трое с просто оглушающим криком телепортировались за спину МакГонагалл и начали, заикаясь и тыкая в Снегга пальцами, просвещать своего декана. профессор МакГонагалл. Он прислужник Волан-де-Морта и хочет украсть для него философский камень, чтобы тот вернулся к жизни. Горичка смотрел на Зельевара испепеляющим взглядом. Профессор МакГонагалл, он собирается нас порезать на мелкие кусочки и запихать в банки, чтобы использовать в качестве ингредиентов для своих темных зелий. Уизли также обвинительно тыкал в Снегга пальцем и орал на два тона громче Гарри. Гермиона же на это кивала как китайский болванчик. МакГонагалл, у которой было не менее ошарашенное, чем у Снегга, лицо, внимательно осмотрела всю троицу, глубоко вздохнув. «Мистер Поттер, мистер Уизли, мисс Грингер, минус 10 баллов за нахождение вне спален после отбоя с каждого. Но профессор МакГонагалл, он хочет нас, мистер Уизли». Повысив голос, Мак-кошка внимательно посмотрела на вжавшего в плечи голову рыжего. Профессор Снег никогда не стал бы совершать что-то столь ужасное. А вот по лицу Снега было видно, что идея ему очень даже понравилась. «Профессор МакГонагалл, мы видели в его комнате». Далее Горичка сдавал Снега с потрохами. Он не только рассказал о том, что они видели в его комнате, но еще и лично от себя добавил домыслов, которые звучали как неопровержимые факты. Снег от таких наездов и откровений о себе тихо охуевал, и даже не пытался язвить, что говорил о том, насколько сильно он прихренел. Закончилось все походом до уже настоящей комнаты ужаса подземелий, снятие еще 50 баллов за клевету, а также укоренением в трех головах мысли о том, что Снег не только самый ярый прислужник того, кого нельзя называть, злобный темный маг, но еще и подлый скользкий тип, который темной магией убрал все доказательства своей вины из комнаты. Последствия у моей шутки были странными. От их результатов Снег заработал очередной разрыв шаблона. Горичка и Рончик сдали экзамен по зельям на выше ожидаемого. Надо будет запатентовать данный педагогический метод, если уж с его помощью такие безнадежные личности, как Рон, сдают на вполне себе нормальный балл предмет, который они искренне ненавидели и ни грамма не понимали, то это точно революционное открытие. Но после того, как над их головами перестала висеть перспектива оказаться расфасованными по нескольким колбам, им туда стали лезть дурные мысли, и все про Снегга. Так что, выяснив дополнительную информацию у Хагрида, вся троица ломанулась сдавать подлого Зельевара нашему великому светлому. Но к их глубочайшему разочарованию старец отбыл в министерство со срочным и явно неотложным делом, а тут еще Снег пролетел по коридору с пафосно развивающейся за спиной мантией. Так что Горичка твердо решил защитить камень от этого злобного, подлого, ну и далее по длинному списку темного мага. Ночью в гостиной было устроено аж две засады. В первой сидел Невилл. Ну, чтобы не узнать о тайных планах троицы великих конспираторов, надо быть глухим и слепым дебилом, который решил помешать этим альтернативно одаренным влезть в очередное приключение. Во второй засаде сидел уже я, так как Невилл был с Тревором. Я уже почти год за этой жабой по всему замку гоняюсь, и вот сегодня наступит день моего триумфа. Муха-ха-ха-ха-ха-м. Надо вести себя тише, а то еще спугну. Троица самопровозглашенных спасителей философского камня от темных магов вышла в гостиную, громко обсуждая, где лучше надеть мантию-невидимку, тут или уже в коридоре. Что вы опять задумали? Невилл медленно встал с кресла, продолжая удерживать в руках что-то заподозрившего Тревора. Все в порядке, Невилл, ничего особенного. Горичка старался говорить уверенно. Да-да-да. Подтверждающие закивала Гермиона. «Ничего особенного. Вы снова собираетесь выйти из спальни посреди ночи?» Невилл не спрашивал, а утверждал. «Нет-нет-нет-нет», затараторила Гермиона. «Конечно же нет. Уже поздно. Почему бы тебе не пойти спать, а Невиллу? Вам нельзя отсюда уходить, вас снова поймают. И у нашего факультета будет еще больше проблем». Невилл окинул мрачным взглядом всю троицу, отчего они синхронно вздрогнули. «Но-но, это очень важно». Горичка попытался донести всю важность своих действий до Лангбаттома. «Я не выпущу вас». Невилл сделал шаг вперед, а вся троица два назад. Я наблюдал за происходящим в полглаза, и, честно говоря, ситуация была крайне забавная. Из-за пары моих деяний у Невилла сложилась довольно мрачная репутация. Слухи утверждали, что стоит его обидеть, и все, можно писать завещание. «Конечно же, всякие несчастья не обратятся на твою голову сразу же, нет, это случится потом, когда ты меньше всего будешь этого ожидать, да и доказать причастность к этому Лангбаттома будет невозможно. Вон профессор Спраут не пустила его в теплицу, предназначенную для третьего курса, отчитала за попытку туда пробраться и даже пару баллов сняла, и вот после зимних каникул уроки по травологии отменены, а профессор лечится в Мунго. Так что связываться с Невиллом ни у кого в Хаге не было ни малейшего желания, ну а сам мальчик был очень скромным и совершенно не пользовался своей репутацией, отчего народ придумывал еще более жуткие и шокирующие подробности. Но вскоре нервы не выдержали у Гермионы. Петрификустаталус, Гермиона, тебя же потом точно того. Рон больше всех верил слухам, так как два его дорогих братца на ночь рассказывали очередную страшилку с участием Невилла. НЧЕГО, НТАК и краткое СЛЮЧА и краткое я выучила заклинание стирающее память. Он даже не вспомнит, что встретил нас. Этим она, наверное, хотела больше убедить себя, чем остальных. Знаешь, Гарри, она меня начинает пугать даже больше этого вампира и Невилла, сообщила избранному шестой шепотом, чтобы Гермиона не услышала. КХМ. На бешено завращавшего глазами Лонгботтома наставила палочку Гринджер. Прости, Невиллу, обливеет. Я же мысленно попрощался с Невиллом и даже решил, что скинусь на кровать для него рядышком с предками. Ведь я очень сомневаюсь, что у первокусницы, да еще и нервничающей, получится нормально, без серьезных последствий для жертвы, стереть участок памяти. Сам же я сидел под невидимостью и кучей маскирующих чар и способностей на потолке, крепко сжимая особый артефактный сачок. Я вместе с хомяком последние полгода по местному и хрен знает сколько лет под ускоренными барьерами просидел, создавая это чудо. Мы в него даже чары и печати, способные удерживать архидемонов и высших духов, вложили. Ну так, на всякий, а то мало ли чего. И вот стоило на долю секунды отвести взгляд от жабы в момент, когда Гермиона проорала «Обливеет», как Тревора и след простыл. Но неведомые злобные хрени так просто не сдаются. А потому, перехватив поудобнее сачок, отправился на охоту за жабой. Ну а троица адреналиновых наркоманов отправилась спасать камень непонятно от кого и непонятно как. По Хогвартсу лазил с сачком довольно долго, заглядывал в разные места, устраивал засады, даже принимал оборотные, превращаясь в Невилла, чтобы выманить Тревора. Я даже мысль, он как сквозь землю провалился, проверил, облазив под нематериальностью все на полкилометра вглубь. И вот, крадясь по одному из коридоров замка, я услышал странный шуршащий звук и за спиной мелькнула какая-то тень. Я не растерялся и мгновенно среагировал, направляя сачок на цель и, вроде как, удачно, так как что-то в нем активно дергалось, пытаясь выбраться. Вот только заглянув внутрь сачка, обнаружил там темный туман в форме морды Волан-де-Морда, который смотрел на меня своими красными квадратными глазами. Ну да, видать, нечасто его первокусники с очками ловит. Но мне до его душевных терзаний никакого дела не было. А потому Волди был запихнут в бутылку из-под пива и запечатан там до лучших времен, а после убран в инвентарь к остальным кускам своей души. А я продолжил поиски неуловимого Тревора. Жаба так и осталась непойманной. Помимо вылетевшего Волди, мне сорвали засаду с приманкой толпа пуффендуйцев. Сижу, значит, в образе Невилла с сочными упитанными мухами, Тревора подзываю, и стоило мне услышать кваканье где-то вдалеке, как мне на плечо положил руку Седрик Дидгари и начал что-то втирать о том, какой я нехороший человек. Но главное, делал он это слишком громко. В общем, Тревора они спугнули, чем очень меня расстроили. После пришлось прекратить свою охоту и отправиться отдыхать. Но я не теряю надежды на удачную охоту в следующем году. Хотя, может, долбануть по школе из главного орудия Звезды Смерти? Нет, так будет не спортивно, да и препарировать тогда будет нечего. Одновременно с думами о делах грядущих просматривал видеоотчет с микрокамеры, установленной в очках нашего избранного барана. Ну, что можно сказать, мое мнение о Гарри улучшилось. Так хладнокровно совершить первое убийство и после не испытывать по этому поводу никаких угрызений совести и моральных терзаний не каждый генин сможет. А ведь их к этому с 6 лет готовит, да и менталитет в мире шиноби совершенно другой. И на случайность тут не спишешь. После того, как Гарри своим прикосновением спалил руку к Квиреллу, он уже целенаправленно и прекрасно понимая, к чему это приведет, полез мацать Квирелла за морду лица, именно Квирелла, а не морду Волан-де-Морда. Сам Квиррелл малость не досмотрел, надо было на дело брать пистолет, ну или арбалет на худой конец, а не пытаться придушить избранного. То, что заклинаниями не воспользовался, так тут ничего удивительного. У Волан-де-Морда уже имеется очень печальный опыт бросания в Поттера заклинаний, вот и решил все сделать по старинке, ручками. А вот Дамби пускай не заливает о защите матери. Если бы она была, то дневник, да и все, кто очень желал Гарри смерти, рассыпались бы прахом от одного его прикосновения, как Квиреллу. Но этого почему-то не происходило. Ну а Квирелл рассыпался потому, что нахлебался кровушки единорога. Тут точно торчит белая борода, так как книги о том, что с помощью крови единорога можно спастись, даже будучи на краю смерти, в библиотеке аж 4 штуки. А вот книги, в которой описывается действие проклятия, которое можно заработать, нахлебавшись этой крови, там нет вообще. Вообще эти лошадки те еще затейники. Будучи магическими существами с большой концентрацией магии жизни в крови и просто магии в роге, да и шерсть, впрочем, как и другие органы, пропитаны магией по самое не балуй. Они очень оригинально защищаются от желающих ими закусить. Вот убьешь и съешь такую лошадку, да вылечишься от болячки, но и посмертное проклятие заработаешь. Чтобы его не получить, надо грохнуть эту лошадку мгновенно и так, чтобы она ничего не поняла. А эта задача не из легких. Эти парнокопытные довольно сильные сенсоры, чувствующие жизнь на приличном от себя расстоянии. Но вот имея бьякуган и обладая силой чакры ветра, можно упокоить коняшку с приличного расстояния. А после можно хоть запиться его кровью, ничего тебе не будет, доказано добровольцами. Но вот если все же хлебнуть кровушки, когда коняшка успела понять, в чем тут дело, то в 9 случаях из 10 получаешь проклятие, которое делает прикосновение особи твоего вида для тебя смертельно опасными. Вот если ты кого-то трогаешь, все норм, а вот если до тебя кто-то дотронется, все, хана. В принципе, жить с таким проклятием можно, хотя это то еще удовольствие, соблюдая ТБ, но чтобы жить, надо хотя бы знать, чего именно стоит опасаться. Кверелу не знал, а потому очень плохо закончил. И вот сейчас был пир по случаю окончания учебного года, сдачи экзаменов и подведения итогов. Со своего любимого трона встал Дамблдор, готовясь толкнуть очередную речь. Итак, еще один год позади, и Дамби получает звание капитана очевидности. Бля, и как бы мы без его мудрого замечания жили? Так бы и думали, что нам еще учиться и учиться, как завещал дедушка Ленин. Но перед тем, как мы начнем наш фантастический пир, я немного побеспокою вас старческим брюзжанием и пустой болтовней. Итак, позади остался отличный учебный год. Я надеюсь, ваши головы немного потяжелели по сравнению с тем, какими они были в начале года. Впрочем, впереди у вас все лето для того, чтобы привести свои головы в порядок и полностью опустошить их до начала следующего семестра. Не переживай, у некоторых в головах как было девственно чисто, так и осталось. А сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл соревнование между факультетами. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет Гриффиндор, 298 очков. Третье место Пуффендуй, у них 345 очков. На втором месте Когтевран, 412 очков. А на первом Слизерин, 458 очков. Слизеринцы уже праздновали заслуженную победу. Именно что заслуженную, народ реально горбатился и зубрил, а Малфоя за просранные баллы чуть живьем не сожрали, несмотря на весь его статус и папу. Ему потом пришлось забить на игры и строчить метровые эссе, чтобы компенсировать потерю. Так что то, что он от радости забыл про аристократические манеры и стучал кубком об стол, ни у кого не вызывало возмущения. Да, да, вы прекрасно потрудились. Интересно, только я услышал издевку и предвкушение в его голосе или еще кто? Однако мы не учли последних событий, зал затих, слизеринцы почуяли подлянку. Даже Малфой уже улыбался не так радостно. Ахмык ДДД подтвердил их самые худшие опасения. Итак, в связи с тем, что в свете последних событий некоторые ученики заработали некоторое количество очков. Подождите, подождите. Ага. Делая такие паузы, Дамблдор все больше вгонял в депрессию змеек. Начнем с мистера Рональда Уизли. За лучшую игру в шахматы в истории Хогвартса я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков. И это он назвал лучшей партией. Да Рон профукал 3 возможности поставить мат, не оставаясь с 3 фигурами. Обиднее всех, наверное, группе с Когтеврана. У них там кружок по игре в магические шахматы. Уизли разок играл с одним из них, продул в пух и прах, и вот теперь получает награду за лучшую партию в истории школы. Но ДДД на этом не остановился, и после очередной драматической паузы и подглядывания с улыбкой на стол змеек, он продолжил. Далее мисс Гермиона Грейнджер. За умение использовать холодную логику перед лицом опасности я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков. Грейнджер закрыла лицо руками и плакала, и это были не слезы радости. Вот до кого дошло, какую свинью им подкладывает Делькофил. С ней до этого никто не горел желанием общаться и дружить, а теперь точно не будут, никому не нравятся любимчики учителей. И наконец, мистер Гарри Поттер, за железную выдержку и фантастическую храбрость я присуждаю факультету Гриффиндор 60 очков. Лучше бы за красивые глаза дал, повод был бы не таким надуманным, и хоть кто-то бы поверил в то, что он получил эти баллы заслуженно, так сказать, зарабатывая их потом и кровью. Народ быстро, кто-то не очень, а кому-то и подсказали, понял, что теперь Гриффиндор и Слизерин сравнялись, и у нас ничья, типа ура, победила дружба, бонзай. Ага, прям три раза. Лыба Делькофила стала еще более приторной и довольной. Он поднял руку, чтобы унять гам в большом зале, но храбрость бывает разной. Лыба стала еще довольнее, хотя казалось, куда дальше-то, надо быть достаточно отважным, чтобы противостоять врагу, но не меньше отваги требуется для того, чтобы противостоять друзьям. И за это я присуждаю 10 очков мистеру Невиллу Лонгботтому. Кстати, о самом Невилле. Он не только не отправился на соседнюю с предками койку в Мунго после заклинания Гермионы, но и даже не ходил по Хагу, задавая вопросы типа «Где я? Кто я?» и к Мордриду подробности. Год сейчас какой, правда, последние несколько дней не помнит, но кажется, его тот факт, что он не помнит экзамен по зельям, не беспокоил, и он не задавался вопросом, от чего это. Но вот после слов ДДД до него дошло, что без троицы с шилом в задницах тут не обошлось, и Невилл окинул внимательным взглядом золотое трио, которое дружно сглотнуло и побледнело. Потом наложу на каждого из них гинджицу, чтоб им Невилл с месяц по темным углам и на периферии зрения мерещился. Таким образом, нам надо сменить декорации. Дамби, явно красуясь, хлопнул в ладоши, и флаги сменили цвет и герб на Гриффиндор. Да, не то чтобы я был против жульничества в играх и соревнованиях, но вот такое явное подсуживание убивает все веселье. Ведь если жульничаешь, то самое увлекательное — это не попасться. А тут главный судья по высосанным из пальца причинам отдал победу аутсайдерам, скучно. Да и вообще Дамби слишком выделяет и покровительствует Гриффиндору и Горичке в частности. Устраивает для него всякие интересные игры, загадки и аттракционы. По-другому ту полосу препятствий назвать язык не поворачивается, а вот всем остальным факультетам только и остается, что квиддич, плюй камни, да шахматы. Ну, старшие курсы могут еще кое-чем убить время, но даже так развлечений мало. Ну, ничего, мы это дело исправим. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4100156003061810. Глава 23. Летние каникулы. Как много заключено в этих словах для школьника: это тепло, развлечение, а главное — отсутствие занятий и необходимости жить по расписанию. Вот только мне такое счастье не светит. Походу придется вкалывать даже больше, чем это было во время так называемой учебы. Но чего не сделаешь для общего блага. А потому я скрытно вернулся в Хогвартс. Скрыться от ДДД и всех следящих систем было несложно, а вот с домовиками пришлось договариваться. Но не зря у них такие большие уши. На них так удобно вешать лапшу целыми пачками. Этим наивным ушастым я наплел, что хочу сделать небольшой ремонт в школе, а так как ремонт небольшой, то и отвлекать по такому небольшому поводу очень важного и занятого волшебника, занимающего столько должностей, не стоит. Домовые эльфы со мной согласились и даже были рады предоставить свою посильную помощь. Ну а что, вреда замку нет, каких-то нарушений тоже нет, а значит, волноваться ни о чем. Бесы к данному времени уже полностью закончили отстраивать Хогвартс на одном из осколков реальности и уже приступили к возведению косой аллеи. Я же, в настоящем Хогвартсе, расставлял сигнально активирующие печати и фуинарки переходы. Отдирать куски камня, а после наносить фуин печати и крепить камень назад было делом нудным, но необходимым. За пару недель я связал переходами в идентичных местах Хогвартс Мадебы основателей и Хогвартс Мадебы Джамшутант Джамшутант. В основном арки перехода ставились на поворотах. Вот поворачивает выбранная цель за угол, и из Хогвартса Мадебы основателей оказывается в Хогвартсе Мадебы Джамшутант. Ну а вот что будет дальше, пока не придумал, но скучно ученикам всех факультетов, кроме Гриффиндора, не будет. А Гриффов пускай Делькофил с Кошатиной развлекают, раз взялись за это дело. По плану, сигнально-активирующие печати будут реагировать на знаки факультетов на форме, ну и на особые метки и наличие свидетелей, и еще на несколько факторов. Обнаружить мое творение с помощью магии будет невозможно, тут только разбирать часть стены, чтобы визуально увидеть печати и встроенные накопители чакры. Но это будет сложно, так как я, как и обещал домовым эльфам, сделал ремонт и покрыл демоштукатуркой все коридоры замка. Визуально-то ничего не изменилось, но вот прочность стен возросла, да и не просветишь их теперь ничем. Правда, я кое-чего не учел, и призраки в попытках пройти через покрытые демоштукатуркой стены начали биться о них лбами без возможности пройти. Но на их и мое счастье потолок и пол все еще оставались вполне проходимыми для них, так что доклады от призраков не отправились к святычу, а мне не пришлось переедать. Сами по себе домовые эльфы были довольно интересными и, скорее всего, искусственно созданными или подвергшимися изменениям. Ведь желание служить у целой разумной расы было странным, хотя были исключения. Добби, этот домовой эльф, выбивался из их общества и, можно сказать, служил доказательством, что в семье не без урода, а значит, они, скорее всего, не искусственно выведены, ну или заложенная программа дала сбой. Но тем не менее их природная предрасположенность к определенной магии, которая позволяла практически на инстинктах использовать магический телекинез, телепортацию и невидимость, а также бытовые чары, вызывала интерес. Но что меня больше всего интересовало, это их желание служить своему хозяину и быть полезными, а также собачья преданность. Не то чтобы у меня были с этим проблемы, мои создания мне тоже верны и преданы, так или иначе, но вот видеть такое же у кого-то другого было интересно. Да и вообще, они были довольно интересными и достойными того, чтобы их изучить как следует. Но вот хватать и пускать на опыт этих существ рука не поднималась. Вот бракованного Добби еще можно, а этих нет. Но нет нерешаемых проблем. Все, что мне нужно, это завести пару-тройку домовых эльфов. Но и привязывать к себе их тоже желания не было. Но опять же, это очень даже решаемая проблема. Вытащив из запасника очередную тушку, Нарукачан внес несколько косметических изменений, сделав лицо хоть и похожим, но немного другим, ну и формы оставил менее выдающимися, чем у сестренки. Далее пришлось повозиться с созданием души плюс и ее личностью, а также тем, чтобы она соответствовала энергетике местных магов, но и стандартной магии, а также чакрой владеть могла. На ней же решил провести эксперимент по слиянию с духом-сервером, содержащим формулы заклинаний. Все же для этого брал не слепленную из духовной энергии и прочего заготовку, а полноценную душу, и не слабую. Тот КД был оценен в 118 уровень, а после улучшения тела и ритуала поглощения душа должна стать еще сильнее. Что касается личности Акура, как решил назвать получившуюся слугу, то мудрить особо не стал. У нас с Хомычем есть с десятка четыре шаблонных личностей, склеенных из обрывков памяти других людей, ну и дополненные некроконструктом. О своем искусственном происхождении Акура прекрасно знала и была крайне благодарна мне за свое появление на свет и возможность прожить жизнь, которую она положит в служении мне. Естественно, ей пришлось выучить легенду, по которой она, Акура Узумаки, член младшей ветви клана, ну или как для местных, вассал рода Узумаки, имеющий дальнюю родственную связь. С золотом у меня проблем не было, так что по плану она должна была приехать в Британию, тем же путем, что и мы, после зарегистрироваться в Министерстве магии, посетить банк гоблинов, где открыть счет на пару десятков миллионов, прикупить домик в магическом мире и заняться его обустройством, и только потом приобрести несколько домовых эльфов, которых я после буду изучать, и постараюсь обойтись без препарирования. Для этого есть Добби. Вот только часть планов полетела лису под хвосты. Нет, с переездом, оформлением, банком и покупкой дома проблем не возникло совершенно, как и с обустройством и защитой. Проблемы начались после проведения ритуала по поглощению духа сервера. Он оказался слишком жирным, будь у него хоть грамм собственной воли и сознания, поглощена была бы Акура. Ведь по силам и структуре дух сервера оказался где-то между высоким и высшим кругом, в результате чего Акура впала в магическую кому, во время которой проходило нечто вроде эволюции души. Я-то, конечно, вряд ли впаду в кому на неопределенный срок, но вот то, что часть способностей, а то и все, будут нестабильны или вообще не будут работать, очень даже возможно. Так что если жрать кого-то крутого, то лучше иметь возможность отоспаться где-нибудь в безопасном месте, пока все не переварится и не стабилизируется, а занять это может не один десяток лет. Акура пока отправил через врата в другой мир, который находится на 37-кратном ускорении относительно этого мира. Пусть пока там поваляется, под присмотром нежити и клонов хомяка. Пов Гарри Поттер. Всю свою жизнь я мечтал уехать от родственников, неважно куда. В последнее время я даже был согласен на то военное училище, которым меня пугал дядюшка Вернон. Ведь может там я смогу завести друзей. И вскоре мое желание исполнилось. Когда в очередной раз Дадли с дружками решили поиграть в их любимую игру «Догони и пни Поттера», я встретил Наруто. Он так быстро и круто разобрался с Дадли и его дружками, что я даже не понял, как он это сделал. А потом он предложил мне дружить и пригласил к себе домой. До этого я никогда не был в гостях у друга, то что меня оставляли с мадам Фиг не в счет. У него оказалась очень добрая, веселая и красивая старшая сестра, с которой они были очень похожи. А сколько всяких удивительных штуковин было у него дома. Один только телевизор чего стоит. Правда, когда я в первый раз его увидел, подумал, что это огромное черное зеркало. А какие фильмы там можно было смотреть? Хотя после некоторых меня несколько дней мучили кошмары и казалось, что из темного угла выпрыгнет чужой. С тех пор, как мы познакомились, я проводил у него дома больше времени, чем у Дурсли. И теперь мечтал, чтобы у меня была такая заботливая, добрая и веселая старшая сестра. А как она вкусно готовит. Да еще всякие незнакомые блюда, названия которых я до этого ни разу не слышал. Но кое-что мне не нравилось в Наруто. Он всегда разговаривал со мной, как будто учитель отчитывает за невыполненное или сделанное с ошибками домашнее задание. Не спорю, Наруто умный, даже слишком умный. Рядом с ним чувствуешь себя неуютно и стараешься не ляпнуть какую-нибудь глупость, от которой он опять будет закатывать глаза и смотреть, как на последнего дурака, а после читать часовую лекцию. Последнее было самым страшным. Даже учителя в школе так нудно не отчитывали. Постепенно я стал замечать, что ему скучно и не особо интересно со мной общаться и играть. На все мои предложения пойти поиграть в прятки в парке или залезть в сад к мистеру Аушу он отвечал категорическим отказом и в одностороннем порядке выбирал, чем нам заняться. Чаще всего мы смотрели фильмы. Не то чтобы я жаловался, фильмы были крутые. Но вот сам он как будто просто отделывался от меня подобным. Прям как дядюшка Вернон отправил как-то Дадли смотреть телевизор, только бы тот не мешал ему читать интересную статью в газете. Но потом Наруто подарил мне игру. Как же было круто играть в нее. По сравнению с ней приставка, что подарили Дадли, казалась парой деревянных кубиков. А то, что там можно было общаться с другими людьми, которые жили далеко-далеко, было просто волшебно. У меня появилось много друзей. Хотя лично я их никогда не видел вживую. Да и предпочтения у них были не менее странными, чем у Наруто. Все же выглядели их аватары, как демоны из Библии. И если честно, они слишком сильно вжились в отыгрываемые роли. От Миль часто проскакивало что-то типа: «Надо купить средства по уходу за рогами, а то они шелушатся, и из-за этого над ней в школе все смеются». Да и остальные частенько что-то такое говорили, как будто у них действительно растут рога и копыта с хвостами. А потом я сильно обиделся на Наруто. Как оказалось, он дружит с Дадли. Они вместе ходят на секцию по боксу. И узнал я это случайно, подслушав разговор тети Петуньи и дядюшки Вернона. Вот как так, почему он дружит с Дадли? И почему мне ничего не сказал? Было очень обидно, но все же он мой друг, и я простил его. А потом мне пришло письмо, но его тут же отобрал дядюшка Вернон. На следующий день пришло уже несколько таких же писем, которые мне также не дали прочесть, а на следующий еще, и еще, и еще. А в воскресенье нас буквально завалили письмами, которые как вода из крана вылетали потоком прямо из камина. Но мне все равно не удалось прочесть даже одно. Дядюшка Вернон мне не позволил. И в конце концов мы оказались на островке в каком-то старом доме. Не так я хотел встретить свой день рождения. Было жутко обидно. А ведь мисс Снарука обещала испечь мне торт, даже со свечками. Но долго вздыхать по поводу торта и подарков мне не дали. Пришел Хагрид. Сначала я немного испугался, но потом понял, что Хагрид хороший, а как он прикольно заколдовал Дадли, когда тот его стукнул. А потом долго возмущался и кричал на тетю и дядю, потому что они все знали и не рассказали мне о том, что я волшебник, да и о родителях наврали. Правда, потом Хагрид недоумевал, почему я вообще ничего не знаю, ведь, как он слышал, по соседству со мной живет мальчик-волшебник со странным именем и фамилией, который тоже скоро отправится в Хогвартс. Под это описание подходил только Наруто. Тогда я утешал себя мыслями о том, что он не рассказал мне потому, что у меня же на лбу не написано, что я волшебник, а как сказал Хагрид, от маглов такое надо хранить в секрете. Но как выяснилось позже, очень даже написано, причем крупно, и меня все волшебники знают. От этого опять стало очень обидно. А то, как со мной говорил и вел себя Хагрид, показало мне, что Наруто меня за друга и не считает особо, Скорее я для него как любопытный зверек. У мальчика, который рассматривал какого-то зверька за витриной магазина, был точно такой же взгляд, каким на меня очень часто смотрел Наруто. Перед тем, как уйти, Хагрид еще предупредил меня, что слышал от одного профессора, что неподалеку от меня живет злобная темная ведьма, и чтобы я был поосторожнее. Обдумав все, что услышал от Хагрида и многое другое, решил на этот раз высказать Наруто все. Вот только у него сразу же нашлись оправдания своего поведения, и я даже почувствовал себя виноватым за то, что усомнился в нем. Но вот потом, уже когда мы прибыли в школу, прошли распределение и я отошел от того, что остался без игры на очень длительный срок, я припомнил нашу поездку в поезде. Ну, помимо того, что Наруто доводил Рона, хотя пока еще не сильно, я вспомнил, что Малфой узнал его фамилию. А это значит, что он или мисс Нарука были в магической части Британии, и точно слышали обо мне. Я не понимал, почему Наруто не говорил мне правды, да и тогда, если вспомнить и подумать, он не сказал, что не знал. Он опять высказался в своей излюбленной манере, не ответив на вопрос, а заставив тебя самого на него ответить, да еще так, как нужно ему. Я хотел поговорить с ним прямо и выяснить, друзья мы или нет, но поговорить так и не получилось. Сначала к нему подошли братья Рона и угостили конфетами, он тоже им дал конфеты и ушел быстрее, чем я успел его окликнуть. Вот только оказалось, что он дал близнецам конфеты с зельем. У одного выросли ослиные уши, а у другого свиной пятачок. Это было довольно жестоко и нехорошо с его стороны. Его угостили конфетами, а он поступил так. А вот близнецы очень хорошие и добрые ребята. Они даже не обиделись за это на Наруто и говорили, как классно он их провел. С тех пор Наруто регулярно издевался над близнецами, а они все это спускали и воспринимали как хорошую дружескую шутку. Я все еще намеревался серьезно с ним поговорить о многом, но вот это у меня не получалось. Из нашей комнаты и гостиной он исчезал просто волшебным образом, как и после урока, а на сам урок приходил буквально за секунду до профессора, а когда возвращался, сразу же нырял в свой сундук, из которого его было не дозваться. В общем, я на него обиделся очень сильно и решил, что не буду звать его играть в шахматы или исследовать замок, пока он не извинится. Но Наруто даже не думал извиняться, он даже над профессором Квиреллом решил пошутить, доведя бедного профессора до обморока. И потом он сдружился с этим старым, злобным, ворчливым Филчем. Другие студенты часто видели его мило беседующим со смотрителем, при этом он гладил его кошку. Может, это в ней дело? Наруто как-то говорил, что у него на даче осталась его кошечка, которую он очень любит в разных позах. Вот не понимаю, почему он эту часть тогда так выделил. Какая разница, как он любит ее гладить, по спине или по животу, не понимаю. Но из-за этого с ним никто с Гриффиндора не хотел общаться, да и с других факультетов, только Слизерин с ним общался нормально, особенно Малфой. Вот с ним Наруто общался по-другому, как-то более уважительно, что ли. Я осознал, что мы и не друзья, а так, соседи, знакомые, приятели. Теперь, когда у меня появились настоящие друзья, Рон и Хагрид, я это отчетливо понимаю. Нет, я очень благодарен ему и мисс Нарука за все, что они для меня сделали, но вот назвать Наруто другом у меня уже не получается. Но как после выяснилось, в школе Филча снег не самое страшное, с нами учится Лонгботтом. А ведь по нему и не скажешь, верно тогда говорила мисс Нарука, в тихом омуте демоны водятся. Это точно про Невилла. Тот случай со снегом все поначалу сочли случайностью, очень счастливой случайностью. Но потом выяснили, что это было подстроено Лонгботтомом. И ему за это ничего не было. Даже к директору на разговор не вызвали. Вон Наруто за его шутку вызвали и баллы сняли, да и нам с Роном частенько влетало за всякое, а вот ему даже слова не сказали. И ведь на профессоре Снегге он не остановился, следующей жертвой стала профессор Спраут. Пуффендуйцы очень хотели устроить Невиллу темную в конце года, когда экзамены уже будут сданы, но у них не получилось. По слухам, все они очнулись утром в своих кроватях, и последнее, что они помнили, это как выдвигались из гостиной для свершения мести. И что-то в этом было не так, потому что весь факультет молчал о подробностях пробуждения, а от Невилла шарахались как от голодной мантикоры. Но опять же доказать ничего не вышло, как мне потом рассказал Рон, их проверяли, но никаких следов зелья или обливейта не обнаружили. Возвращался к Дурслям я даже как-то радостно. Во-первых, игра, как сказал мне Наруто, можно начать заново. У меня уже есть немалый опыт, я знаю о том, как выполнить некоторые квесты намного быстрее, Да я парочки скрытых знаю. Но главное, это донат. У меня же есть куча золота в сейфе от родителей. Думаю, ничего страшного не будет, если я возьму оттуда 1000-другую для перевода в Хамтиру. Во-вторых, я честно хочу отдохнуть от всего этого. Сначала трехголовый пес, потом прогулка по запретному лесу, обыск комнаты Снега. О последнем я рассказал профессору Дамблдору. Думал, уж он-то нам поверит, но нет, он сказал, что ничего подобного у профессора Снега не было и быть не может. А то, что мы видели, было всего-навсего иллюзией, созданной каким-то шутником, который знал о том, что мы идем к профессору Снегу. Я тоже подозревал Наруто, но и сомнения были в том, что он мог все это организовать так быстро. И хоть Квиррелла и сказал, что это все он, я все равно не доверяю Снегу. На праздничном пиру у всего нашего факультета было подавленное настроение. Даже Наруто выглядел очень расстроенным, не думал, что он так будет переживать из-за поражения в турнире школы. Но вот потом профессор Дамблдор начислил нам дополнительные баллы, и мы стали вровень со Слизерином, а потом дал баллы еще и Невиллу. Но когда он пояснил, за что дает эти баллы, мы втроем уже не радовались победе, так как Невилл смотрел на нас с явным пониманием о том, что произошло в тот вечер. Именно отсюда и в-третьих, дома у Дурсли он меня не достанет. Профессор Дамблдор говорил, что там будет действовать защита, наложенная моей мамой, а она даже Волан-де-Морта остановила, куда там Невиллу. Ха-ха-ха, как же, кровная защита, он меня нашел. Я точно видел его стоящим в темном углу ванны в отражении, когда умывался, а после в витрине магазина, куда меня отправила тетя Петунья за яйцами и беконом. Но он только следит и ничего не предпринимает. И так уже 2 недели. Я писал Рону и Гермионе, но ответа так и не получил. И честно начинаю опасаться, что он уже добрался до них и я следующий. Единственное безопасное место — это дом Наруто. Но его самого сейчас нет. Мисс Нарука сказала, что он отбыл по делам клана, и когда точно вернется, неизвестно, но к началу учебного года обещал быть. Но даже так она пускала меня в дом и угощала всякими вкусностями, хотя вкус блюд очень сильно отличался, может, сменили магазин, где закупались продуктами. А под конец каникул появилось это мелкое, морщинистое, лысое существо с огромными ушами и глазами, одетое в грязную наволочку. Оно назвалось Добби и созналось в том, что перехватывало мои письма, а также письма, которые приходили мне. Добби все твердил о том, что мне грозит опасность, как будто я и сам не знаю, хоть не вилла и не видно уже неделю, бдительности я не теряю. А с какой довольной мордой этот домовой эльф, как он назвался, подставил меня перед Дурслями, сложно описать. В этот момент я понял, его загадочный хозяин, Невилл. Видимо, защита все же действует, и Лонгботтом ничего не смог мне сделать, только наблюдал, хоть и доказательств, как обычно, нет, и подослал своего слугу, чтобы тот под видом помощи испоганил мне жизнь. Правда, мисс Нарука мне помогла, иначе не знаю, чем все это могло закончиться. Но теперь понятно, кто научил Наруто всяким крутым штукам. Мисс Нарука скрутила этого Добби за одно мгновение, и все это молча и без палочки. Свое появление она объяснила тем, что послала мне письмо с приглашением на днях отправиться за покупками к Хогвартсу. Но так как в последнее время я не отвечаю на письма, которые мне писал Наруто, да и она сама пару раз отправляла записки, то в этот раз она заколдовала письмо, и так узнала, что его кто-то украл, и явилась за вором, которым оказался Добби. Она даже перед Дурслями постаралась меня оправдать, но дядюшка был уверен, что без меня тут все равно не обошлось, а потому меня посадили под домашний арест. Дядюшка даже решетки на окна поставил и дополнительных замков на дверь повесил. Ночью проснулся от странного звука, как будто машина работала, но на улице была ночь, а тут обычно по ночам никто не ездит. Но посмотрев в окно, увидел, как форд подлетает к моему окну. Поначалу подумал, что это Наруто, хотя нет, он бы точно заколдовал более дорогой автомобиль, да и в гараже у него дома что-то стоит накрытое тентом. Не удивлюсь, что тот автомобиль тоже может летать, а может и еще чего. В форде оказались Рон и близнецы. Как оказалось, они прилетели меня спасать. Вот тут я задумался. Уехать от родственников очень хотелось, но мисс Нарука приглашала вместе пойти за покупками, а там я хотел наведаться в банк и взять немного золота, ну и попросить мисс Нарука перевести его в игровую валюту в Хамтиру. Рон, Фред и Джордж меня торопили. Рон уже приладил к решетке веревку с крюком, и они, не дожидаясь, когда я закончу размышлять, вырвали решетку. Вот после этого пришлось очень быстро собираться. После такого, если не улечу, дядюшка меня даже под присмотром мисс Снарука никуда не выпустит. Дом у семьи Уизли был своеобразный, но, честно говоря, после того, как побывал дома у Наруто, трудно впечатлиться и удивиться чему-то другому. Ведь после того, как я официально стал волшебником, мисс Снарука не стала от меня прятать волшебное, хотя они и до этого не особо и скрывались, но у них мне понравилось. Атмосфера была теплая и более домашняя, у Наруто было по-другому. Как ни странно, но он был в семье главным. Все же я подзабыл, что Наруто и мисс Снарука из далекой страны со своими традициями и обычаями, о которых я даже не подозреваю. Да и к тому же они чистокровные, хоть и не такие как Малфой, ну по крайней мере мисс Снарука точно, а потому соблюдают кучу глупых традиций. О некоторых мне мисс Снарука рассказала. У них в семье главный мужчина, а место женщины на кухне. Из того, что мисс Снарука рассказывала и из недомолвок, я смог вычленить, что Наруто настоящий тиран и самодур, который безбожно эксплуатирует свою старшую сестру. А она, так как чтит традиции, и слова поперек сказать не может. К сожалению, мисс Снарука не смогла пойти на косую аллею в тот же день, что и семья Уизли. Но я встретил там Гермиону, и она рассказала мне, что за ней точно охотится Невилл. Она неоднократно замечала его, но стоило повернуться, и никого там уже не было. Как потом рассказал Рон, он тоже его видел, и даже спать не мог нормально, но миссис Уизли давала ему успокоительные зелья, и это помогло. Он подумал, что это ему просто привиделось из-за волнения. Но вот теперь, узнав, что и мы видели, а меня даже пытался убить его слуга, понял, что из-за зелья он просто перестал замечать за собой слежку, и возможно он уже что-то с ним сделал. Пришлось долго успокаивать Рона. Из-за этого я привлек внимание Гилдероя Локхарта, который является автором книг по защите от темных искусств, рекомендованных на этот год. Но мне он показался просто красующимся на публику павлином, нежели сильным волшебником, свершившим множество подвигов. И Рон был со мной полностью согласен, а вот Гермиона считала, что он чуть ли не круче профессора Дамблдора. Погостив еще некоторое время у Уизли, я вместе с ними отправился на вокзал, а после и на поезде в Хогвартс. Немного увлекшись делами, чуть не пропустил день отправления в школу чародейства и волшебства, а потому в темпе вернулся в дом на Тисовой улице. Быстрый осмотр окрестностей Бейкуга нам показал, что Горичка уже свинтил в школу. Вот же гад, даже меня не подождал. А хотя его же вроде должны были посадить под замок за подставу от Добби, а после должно было произойти эпическое спасение силами близнюков и шестерки. Меня вообще подмывало поначалу развеять следящие чары авторства Дамби, а то слишком он всегда вовремя появляется или подсылает своих миньонов. Но решил, что это будет не спортивно, я ведь вообще знаю наперед, что должно случиться, и если буду еще и следилки с Горички сбивать, то играть станет вообще неинтересно. Забежав в дом, начал шустро собирать вещички. Но от этого процесса меня отвлек клон в тушке сестрички. Начальника. А начальника, дело есть. Чего тебе, не видишь, я в школу опаздываю, я же не избранный, чтобы за прилет в школу на летающей машине меня не отчислили. А телепортироваться слабо, это не спортивно, да и скучно. И вообще, не мешай мне усложнять себе жизнь. Мне еще надо успеть на вокзал, чтобы лично лицезреть, как избранный таранит своим легендарным лбом стену. Начальника, а вот с этим могут возникнуть проблемы. Чего это? Вроде успею, если будешь топить под 120 и сбрасывать до сотни на поворотах. Нет, я тут малость увлекся, ну в общем, вот. И эта наглая рожа открыла дверь в гостиную, где на столе лежал связанный и подготовленный к препарированию Добби. И он был не единственным инородным объектом для гостиной. Так, вот нахрена ты отловил этого ушибленного домового эльфа? Я еще понимаю и даже одобряю, сам бы так же поступил. В школе его ловить будет в разы сложнее и палевней. Я даже понимаю, нахрена ты нашел кольцо с воскрешающим камнем и выковырил из него огрызок Волан-де-Морды. Ну мне скучно было. Эти редиски после того случая меня даже на их сборище не приглашают. А когда самостоятельно заявился, так разбежались как тараканы при включении света на кухне. И огрызок я аккуратно извлек. Свойства кольца не повредил, да и сам обрубок остался цел. А это было довольно сложно провернуть, с учетом того, что у меня тушка к магии особо не приспособленная. ХМ, наверное, было довольно интересно найти альтернативные методы решения проблемы, а то, и можешь не париться насчет проклятия. Я его на реплику кольца перегнал и даже душу какого-то бомжа-педофила в него запихал, чтобы Святыч не заподозрил чего неладного. А что по самому кольцу и проклятию? Да ничего особенного, в обоих случаях. От проклятия может даже средней образованности некромант за сутки работы избавить. А вот камень в кольце работы явно магистра некромантии и магии духа, а может кого и покруче. Не смерти? Да нет, тут все набрехали. Да и если задуматься, на кой даже среднему башку данной епархии дарить смертным арты? Ну, вроде как, это был коварный план, чтобы они скопытились. Да таким сущностям проще мироздание подкрутить, чтобы все трое споткнулись на банановой кожуре и разбили головы при падении. Да и следов божественного воздействия на камне нет. Ну, так с этого и надо было начинать, а не разводить философские беседы. И если с этим мне все понятно, то вот нахрена ты притащил сюда Локхарта, да еще и усыпил. О, тебе понравится. Ну попробуй, убеди не отправлять тебя для помощи в прокачке тентакливых монстров. Ты же шутишь, тебе же потом все воспоминания и ощущения перейдут. Муха-ха-ха, хомыч изобрел блокиратор. Так что давай, рассказывай, послушаем и решим. Клон смотрел на меня глазами полными охренения и осознания, ведь он знал меня как самого себя и прекрасно понимал, что имея этот самый блокиратор, я за реальный косяк без всяких угрызений совести могу отрубить большую часть функционала тушки и отправить к тентакливым монстрам. А с учетом в какой именно тушке он сейчас пребывает, ему предстоит испытать массу непередаваемых ощущений. Громко сглотнув, клон попытался придумать запасной вариант на случай провала, но пришел к неутешительным выводам о том, что ни хрена у него не получится. Даже свершить суицид – дело гиблое и обреченное на провал. Даже убив тело, модуль-то останется, а за порчу тушки еще и дополнительное наказание прилетит. А вот повредить модуль не дают забитые в некроконструкт установки. Так что клон собирал все свое красноречие, для того чтобы убедить меня в обоснованности своих действий. КХМ, начальника, ты книги этого павлина читал? Нет. А что? Вот это ты зря. Как я слышал, там полкниги идет самовосхваление и обсуждение того, какого цвета мантия будет гармонировать с его глазами во время данного эпичного сражения. Ну, в общем, все так, но ты попробуй написать полкниги самовосхваления так, чтобы это было интересно читать другим. Даже у хомыча такое не получилось. Между прочим, предлагаю отправить экземпляр хами, пусть проникнется и осознает свою ущербность в этом плане. Ну, мысль дельная, молодца. Клон уже расплылся в счастливой улыбке. Но для этого не нужно было похищать нашего будущего преподавателя по защите. Так что вопрос о твоей командировке в пещеры тентакливых монстров остается открытым. Так я не похищал. И вообще, не виноватая я, он сам пришел. Не верю. Ну ладно, не совсем сам, но точно никакого похищения, только приглашение для делового разговора. И платье с декольте до пяток у тебя для делового разговора? Но, не надо мне тут таких подозрений. Я нормальный клон, с нормальной ориентацией, сказала блондинка с пятым размером, чья бы корова мычала. И вообще, платье для того, чтобы у него не та голова работала, и он спокойно хлебал зелья, помещенные в сок. Да и деловой разговор у нас был. И чего обсуждали? Обсуждали идею того, что ему нельзя ограничивать свой талант только магическим миром. Хочешь, чтобы Локхарт издал свои книги в обычном мире? Во-первых, Локхарт, я теперь его менеджер в мире простецов, а во-вторых, не только свои. Я хочу потом, чтобы он еще и серию книг об одном шрамоносце выпустил. Прощальный подарок всему магическому миру, и даже козел отпущения имеется. Неплохо. Но опять же, для этого не было никакой необходимости в опаивании и похищении Локхарта. Локхарта, я смотрю, тебе эта фамилия нравится, может тебя замуж за него отдать, и будет и у тебя фамилия Локхарт. Не-не-не, лучше уж к тентакливым монстрам. Ну если ты настаиваешь. Стоп, я еще самый смак не рассказал. Ну, излагай, а я пока портал в нужную пещеру настрою. КХМ, в общем, хочу поставить Локхарту имплантат по типу системы САА, только вместо навыков мечника будут заклинания этого мира, ну и автоматическое управление в критических ситуациях также прилагается. И нафига, других испытателей что ли нет? Да нет, начальника, ты только прикинь, выпускает Локхарт такой пикси, везде погром и хаос. И тут он вскидывает палочку и выдает, невербально, каскад заклинаний, который не только загонит пикси, но и все приведет в порядок. Вот все с этого охренеют, особенно сам Локхарт. Ну идея интересная, и была бы смешной, если бы там был попаданец, а так про прикол буду знать только я. Все остальные-то уверены, что Локхарт крутой маг, Этим он просто развеет сомнения у нескольких неверующих. Так что нам мешает, давай притащим какого-нибудь попаданца. Мало что ли у нас техногенных миров с вратами? Немало, даже много, но вот искать такой, где есть ГП и нет Наруто в подлу. А если не искать, попадун может меня запалить и тогда придется либо валить всех причастных, либо самому, либо вызывать легионы нежити и ставить весь мир в позу пьющего оленя. А сие противоречит моим принципам, так что неинтересно будет. Нет, ты забыл про Дамби, он же точно в курсе, что Локхард, лошара в магии ничего из себя не представляет. Он его скорее всего нанял для того, чтобы преподать очередной урок избранному, о том, что слава развращает, и тут получит разрыв шаблона. Пакость для Делькофила, Хаэма вот ради этого уже можно понять и простить. Ладно, ставь ему имплантат, и не забудь дистанционную кнопку ВКЛ выкл. К нему приладить, обижаешь начальника, усё будет в лучшем виде. И кстати, поезд отправляется через 10 минут, бляя, ну с выражениями я малость поспешил, телепортация дело быстрое, так что у меня еще было время, чтобы понаблюдать за воссоединением Золотого Трия и их позорным бегством, когда они заметили Невилла со своей бабушкой. К ним в купе я лезть не стал, троица забаррикадировалась и, как показал Гейкуган, взяла на прицел палочек дверь. В таком вот положении все трое и добрались до Хогвартса. Я же забурился в купе, где обнаружилась Палумна Лавгуд. Первое, что сделал, это осмотрел сидящую на сиденье девочку всеми доступными мне спектрами и глазами. Ну что можно сказать, она не попаданка, не богиня и не моя родня, то бишь не неведомая хрень, ну или она очень хорошо маскируется. Но на первый взгляд энергетика у нее ничем не отличается от аборигенов, ни следа чакры, ки или еще чего бы то ни было другого, как и следов божественной и демонической энергии. А у тебя красивые глаза и милая улыбка. Да, что-то тут явно не так, вроде это я как парень должен делать комплименты и таким нехитрым образом подкатывать к девочке, а не наоборот. Все пять, и улыбка стала еще и заинтересованной. Кхак-хак-хаэм, у тебя тоже ничего так. И правда, нормальные у нее глаза, ни разу не на выкате, просто немного затуманенные из-за того, что смотрит на мир через дымку духовной энергии. Но фиг с ее глазами, как я так проколоться умудрился. Хотя, да, забыл наложить маскировку после того, как вернулся домой, а потом из-за клона думал, что опаздываю, и в результате это вообще вылетело из головы. Но надо как-то отмазываться. А хочешь такие же и столько же? Да, вот, выпей. И протянул ей одно из зелий приколов. Создано оно было по методам зелья ух, только вместо дополнительной пары ушей и хвостика давало дополнительные органы зрения. Конкретно это зелье делало такой же набор, как у меня, но Бейкуганы и Шеринган были бутафорские, разве что четкость зрения и детализацию добавляли конкретно так. Ой, ух ты, Палумна, взглянула на мир новыми глазами, нравится, да, извините, тут свободно. В купе заглянул первокурсник с камерой в руках, и оказался под пристальным вниманием пяти пар глаз, пять штук у меня и пять у Лавгуд. И, все что смог выдавить из себя малец перед тем, как свалиться в обморок. Ты в порядке? К мальцу, лежащему в проходе, подошла староста Коктеврана. Да что с ним? Это ваш друг. Она перевела взгляд в купе и наткнулась на внимательный взгляд все тех же пяти пар глаз, две из которых были бейкуганами, а одна шеринганами. И прилегла рядом с пацаном. Пенни, что с тобой? К упавшей в обморок девушке подбежал наш бравый староста Перси Уизли. Я как профессиональный медик решил дать ему пару дельных советов. Перси, срочно искусственное дыхание и массаж сердца. А, что? И прилег на старосту Коктеврана. Наверное, стоило промолчать, ну или дверь закрыть. А может, им нужно сделать это искусственное дыхание и массаж сердца. Лавгуд внимательно посмотрела на меня и прищурила третий глаз. Не, пускай пока живут. Как думаешь, до конца поездки сколько еще народу поляжет? Пять. И откуда такая уверенность? Больше не поместится в проходе. Ну, так мы можем оттащить лишние тела. А куда? В соседнее купе. А если там занято? Так мы будем очень-очень-очень вежливыми и попросим потесниться. А как это очень-очень-очень вежливым быть? Не так, чтобы шибко сложно, надо улыбаться и махать. Но если мы будем нести лишние тела, будет сложно улыбаться, они все же тяжелые, а махать точно не получится. Нет ничего невозможного. Есть такое, что под рукой нет подходящего зелья, а у меня все с собой. Выдав Палумне пару склянок с зельями и достав две пустышки для себя, конспирация наша все, отправился собирать тела и тащить их до соседнего купе. По соседству с нами обнаружились представители Пуффендуя, а также мой старый знакомый, Седрик Диггери. Правда, он скорее всего факта нашего тесного знакомства не помнит, но это уже его проблемы. Так что я улыбнулся ему еще радостнее, во все 132, Лавгуд отзеркалила мою улыбку и приветственно помахала шестью свободными от тел тентаклями. Сгрузив лишние тела, да и пуффиндуйцев уложив покомпактнее, Перси из солидарности был уложен в отдельный уголок в обнимку со старостой Коктеврона. Отправились обратно в свое купе, но мы так и не дошли. Нам встретилась парочка слизеринцев, которые вышли в туалет. Понял я это потому, что им туда больше не нужно было. Пришлось возвращаться в купе пуффиндуйцев и укладывать тела еще и слизеринцев. Занимались этим минут 20. Все же дело это нелегкое, ведь просто так поскидывать тела нельзя. Полумна настаивала на том, что разложить их надо в каком-то только ей ведомом порядке и позах. Стоило нам только выйти из купе пуффиндуйцев, как я нос к груди встретился со старостой слизерина. Лавгуд уже привычно помахала ей уже всеми тентаклями, ну и я подмигнул третьим глазом. В общем, пришлось потеснить пенни и положить под бок Перси еще одну старосту. Ну ничего, одной больше, одной меньше. Для полного комплекта осталось только старосту пуффиндуйцев туда положить. Но больше никто нам на пути не попался, да и к нам в купе не заглядывал. Хотя когда подъезжали, соседи очень сильно шумели и мешали дополнять бестиарий разделом про морщерогого кизляка. Когда поезд прибыл, в наше купе с большой осторожностью и палочками наперевес заглянули все старосты. Но все, что они увидели, это два абсолютно невинных ребенка, играющих в карты, даже не на раздевание, до этого еще годиков пять подожду.